Солнышко. Я выросла в семье, в которой любовь выражалась глаголами повелительного наклонения. Поешь и надень. Я не жалуюсь и не хвастаюсь, констатирую. Взрослые вокруг меня не практиковали объятий и поцелуев, не говорили друг другу ласковых слов. Им было важно, чтобы я была сыта, одета по погоде и делала уроки. Я не знала, что бывает иначе. Даже не догадывалась и выросла в этом сценарии, не зная, что любовь может быть синергией нежных слов и мягких объятий. При этом я была счастлива обычным детским счастьем, потому что весело, потому что птичка, классики и солнышко. Я называю это заряжено детством. Внутри постоянно восторженные салюты, потому что детство. Детское счастье отличается от взрослого безусловностью и отсутствием анализа происходящего. У будущего мужа другая история. Он долго не получался у родителей, а потом, уже на пике их отчаяния, вдруг получился. Родился маленький мальчик, пухленький купидончик, и на него вылилась лавина нежности. Мишенька купался в родительской любви, был обласкан, зацелован и затискан. Он так и рос залюбленным пупом земли целых 5 лет. А потом все кончилось. Родился брат. Потоки нежности пошли в обход первенца. Мишенька растерялся. Испытал стресс, пытался понять, почему. Он плохо себя вел? Сломал самосвал? Он больше так не будет. Родители были заняты выживанием. Барахтались в тугих 90-х. Крохотная комнатка, 2 маленьких детей... Быт безжалостно выжирал молодость, время и силы. Целовали Мишеньку теперь иногда, по касательной. Любовь приходила рикошетом от брата. Но все равно в семье был культ восхищения детьми и их успехами. Еще через 5 лет родилась сестра. В 10 лет Мишеньке пришлось принудительно повзрослеть, хорошо учиться, присматривать за братом, гулять с сестрой. И за взрослость плата в виде хоть и мимолетной, но обязательной ласки, уставших маминых объятий, папиной руки, запутавшейся в вихрах давно не стриженной шевелюры. Так Мишенька и рос, ощущая на контрасте дефицит любви и, повзрослев, упрямо искал в девочках свою потерянную нежность. И тут судьба, словно насмехаясь, предложила ему меня. Я была одета в хмурость, закрыта от людей на все замки и щеколду. Миша брал штурмом, прорывался, завоевывал, окружил заботой, оформленной в слова и действия. Я не стала выбираться из окружения. Сдалась, ослабила оборону, разрешила себя целовать. У Миши были серьезные намерения. Он привел меня в родительский дом. «Здравствуй, Оленька», — сказала мама. «Проходи, мы с папочкой ждем вас с Мишенькой. Сейчас придут Ирочка и Коленька и будем обедать». Я была в недоумении. Я думала, что имя, как одежда, должно расти вместе с носителем. В 4 года можно носить ползунки, а к 20-летию пора купить костюм. В детстве можно быть Оленькой, но к 20 пора одеться в отчество. Почему Оленька? Потом поняла. Эта семья – территория уменьшительно-ласкательных суффиксов. Тут все Оленьки, Мишеньки, Коленьки. Я прошла в комнату. На стенах дипломы и грамоты детей. Присмотрелась. За 4-е место, за 5-е, за участие, лауреат. Дети не побеждали в конкурсах, просто участвовали. Но родители восторженно видели победу в факте участия и, аплодируя, вешали рамочки. Я опять удивилась. Мои грамоты за победы в олимпиадах пылились в старой папке с ненужными документами. Мои победы не были культивированы, они были упакованы в пыль. Меня очень боялись перехвалить и на всякий случай не хвалили вообще. А вот растут 3 перехваленных и ничего, вроде нормальные, не зазнавшиеся, вполне себе перспективные дети. Надо же, бывает по-другому. Подумала я, впервые усомнившись в незыблемости моего сценария. Мы с Мишей стали жить вместе. Он поминутно говорил, что я красивая. Я раньше как-то не задумывалась, красивая я или так, обычная. А он не мог пройти мимо, чтобы не выразить свой восторг. Смотрел с восхищением, подходил обнять, не веря своему счастью обладания. «Наверное, я и правда красивая», — подумала я, озадаченно глядя на себя в зеркало, и усилила эффект каблуками и мини, чтобы подчеркнуть. Он говорил, что я талантливая. Я подозревала, что он прав, но пока ощущала все пунктиром, не точно. Мишу же приводил в восторг любой продукт моего творчества. Стихи, статьи, танцы, песни. Но первые три пункта ладно, но вот песни... У меня категорически нет слуха. Я заподозрила мужа в субъективности, но уже не спорила. Да, талантливая. Он говорил, что ему со мной повезло. Говорил, спасибо, что выбрала его. Без нежности и ласки вполне можно жить. Я же жила первые 20 лет. Я не знала, что любовь нужно зеркалить и возвращать старицей. Что в ответ на «я тебя люблю» нужно говорить хотя бы «я тоже», а не «я знаю». А в ответ на «ты красивая» нужно сказать «это ты красивый», а не «да, спасибо». Я ежедневно привыкала к мысли, что я звезда, что мое призвание – светить, а его аплодировать мне. Это хорошая мысль. К ней удобно привыкать. Она мягкая, приятная телу и душе. Я плыла по жизни в коконе чужого восхищения. Мне и в голову не приходило, что Миша тоже нуждается в моих аплодисментах, ждет их и надеется. Зачем? Звезды не аплодируют зрителям. Шли годы. Муж отчаялся ждать. Аплодисментами стер ладони в кровь. Аплодисменты стали утихать. Я к тому моменту признала в себе звезду, поймала талант за руку, сформулировала и очень удивилась, почему муж вдруг стал хандрить, прыскать раздражением. Рядом с ним живет звезда. Она выбрала его. Что еще нужно? Я отчитывала его скандалами за ослабленное восхищение. «Давай-ка поактивнее там. Видишь, я расправила крылья, лечу. Скажи мне, как я хороша в полете. Что молчишь?» Но он терял интерес к аплодисментам. Стал посматривать на другую сцену. Дома звезда ходит в халате и ест куриную ножку прямо из кастрюли, как бы снимает образ в прихожей и надевает перед выходом. И где-то там, на жизненной сцене, стоит, раскинув руки, и отдает энергию. А домой приползает уставшая и разрядившаяся. А муж должен обогреть, отлюбить, зарядить, принести чай, укрыть одеялом, сказать «Боже, какая же ты невероятная!» А за это плата в виде халата и куриной ножки. Миша понял, что ошибся, что я не находила его потерянную нежность и не смогу ее вернуть. Однажды я, красивая, умная и талантливая, пришла домой и услышала пустоту. Никто не хлопал и не заваривал чай. Никто не приготовил бензин восхищения, чтобы залить в мой бензобак таланта. И в этот момент я поступила как настоящая женщина. Обиделась. Как он мог? Неблагодарный, безответственный человек. А говорил, что любит. Лжец. Я испытывала злость и желание отомстить. Отомщу-ка я ему своим успехом. Он будет идти по улице и на каждом столбе видеть мои афиши. По радио анонс моего выступления. Он включит телевизор, а там я. И он станет кусать локти и проситься назад. Но я не пущу. Я гордая, я не прощаю предательства. Шло время. Я упала навзничь в глухую апатию. Пустой бензобак отказывался творить без дозаправки. Не пелась, не плясалась, не танцевалась, только лежалась лицом в подушку. Страдалась, хандрилась. Я вдруг заметила своего мужа, услышала. Потерявший заплакала и стала кусать локти и проситься назад. Я научусь, обязательно научусь нежности. Я буду возвращать ее тебе порционно, только дай мне этот кредит доверия. Я обещаю, это будет прекрасная кредитная история со своевременностью каждого платежа. Это история с хэппи-эндом. Она про «сердцу не прикажешь», про склеенное счастье, про «я люблю тебя». Нет, это «я люблю тебя». Но самое главное, она про то, что любви нужно учиться, вдохновенно и самоотверженно, и благодарить Бога за эту возможность, и обожать эту науку, и всегда с радостью спешить на этот самый любимый предмет в школе жизни. Я стала учиться любить своего мужчину, восхищаться, боготворить, оформлять свою любовь в слова и поступки, сообщения, объятия, вязаные свитера, в утренний горячий кофе, в укрывании его заснувшего пледом, в замечании его настроения, в «Ешь, все готово», в «Дай я поглажу», в «Нет, лучше галстук», в «Ты самый лучший». И тогда все получится. Найдется потерянная нежность, приумножится и отольется дивидендами в счастливых глазах детей, которые растут в правильном жизненном сценарии и, повзрослев, подарят любовь своим половинкам и родят новых счастливых детей. Концентрация счастья вокруг стихийно увеличится, и люди станут друг другу улыбаться, потому что весело, потому что птичка, классики и солнышко.